«Ты же наполовину еврейка, Зина. Откуда у тебя тяга к земле?» — смеялся он. «И вообще, это у тебя мелкобуржуазная отрыжка». Дача имела название «Все как у людей». Произносилось в одно слово «Все как у людей». Домик-пряник в садоводстве Орехова, 6 соток, грядка клубники, 5 молодых яблонь, смородиновые кусты и чудная одуванчиковая полянка. День Бобиного рождения, как обычно, справляли только свои. Сам Боба никого не пригласил. Близких друзей у него не завелось, приятелей институтских звать не хотелось. Тем более летний день рождения по определению обидный. Все разъезжаются. Так и повелось, что отмечали только семьей. Этот день рождения был впервые без взрослых. Прежде любинские ранним утром сами отправлялись в город за Бертой Семенной и Сергеем Ивановичем. Младшие Раевские заезжали за девочками – Аллочкой и Наташей, встречались на выезде из города и оттуда одновременно выезжали 2 машинами, а на даче оказывались с разницей в час, а то и больше. Сергей Иванович никогда не признался бы, что побаивается скорости, и, уверяя, что ему нравится Володин стиль езды, только ему доверял отвезти себя за город. Володя перемещался с ними так медленно и осторожно, словно не в автомобиле ехал, а, проделав днище дырки, просунул в них свои огромные ноги и задумчиво, не хуже восточной женщины с кувшином на голове, шествовал в своей машине по шоссе. Как это у Володи получалось, вот истинная загадка любви. Володя, протискивая свое крупное тело за руль, превращался в бедствие, в один огромный орущий рот. Любое свое участие в движении он воспринимал как собственную войну, которую вел с придурками, козлами и мудаками, специально вылезшими на дорогу, чтобы его раздражать. «А этот придурок, мать твою, ах ты мудак!» Володя ненавидел человечество, не умолкая ни на минуту. «Зин, ты только посмотри, как этот козел едет!» Зина обычно отключалась, дремала под его рык. Что же можно поделать, если стихийное бедствие? Через час после Раевских калитки, все как у людей, плавно подползали «Жигули» любинских. И Володя с Зиной со всей торжественностью вынимали из машины Берту Семенну с Сергеем Ивановичем, со скромной важностью следовали за ними по дорожке, гордясь тем, что так ловко доставили академика с Бертой Семенной, а те не поленились, приехали. Потому что одна семья. Но так было прежде, а теперь все было другое. Своя Бобина компания, вот она, Маша, Наташа, Гарик. Теперь к ним прибавилась славная девочка Нина, такая всегда услужливая, улыбчивая, и парень этот, слишком уж, не то чтобы красивый, а притягательный. Зина сама этого мальчишку чувствует как мужчину. Нина и Маша с утра бесчувственными колобашками опрокинулись на траву, так и лежали неподвижно, мечтая только об одном — чтобы совсем не надо было двигаться, и кто-нибудь перекатывал бы их в тень. Неловко было валяться, пока Зина суетилась со столом, но и встать невозможно. «Пусть Наташка помогает, она самая хорошая», — пробормотала Маша заплетающимся языком. «Я про нее стихотворение сочинила. Не расскажу, лень». Нина приподнялась на локти и пощекотала Машкину пятку. «Читай». «Какое счастье быть хорошей, своей не тяготиться ношей, не знать обид, не ведать гнева, чужого не жалеть посева, бежать на помощь, если нужно, давать взаймы, жалеть недужных, всегда поддерживать беседу во время скучного обеда. И участи не ведать горше, чем это счастье быть хорошей.